Глава 94. Вода Аполлинарис. Бар был по-прежнему закрыт, как и несколько минут назад. Недертон глянул на свой палец, прижатый к стальному овалу в полированной дверце. Да, стаканчик-другой сейчас бы сильно помог, но в остальном он был почти готов позвонить Лоубер и сказать, что Флинн не пойдет к Даэдре. В конце концов, это не его решение, хотя он в какой-то мере чувствовал себя соучастником. Недертон пообещал Флинн, что сразу позвонит Лоубер, и действительно собирался в скором времени выполнить обещание, хотя и без всякого энтузиазма. Мотивы Флинн он вроде бы понимал, однако разделить не мог. Впрочем, возможно, они шли от той же архаической самостоятельности мыслей и поступков, которая его так в ней завораживала. Завораживала и пугала. Интересно, почему одно почти всегда связано с другим? Еще интересно, могла ли Лоубер подслушать их разговор? Тлен считала, что инспектор слушает все. Недертон нервно заходил по каюте, глянул в окно на темный гараж. Спрутосвет запульсировал, под арку вошла Лоубер. Он отступил от окна. Определенно ее широкие плечи, дамский деловой костюм. Недертон вздохнул, нашел панель, которая поднимает кресло, выбрал два и поднял. Взглянул на закрытый бар. Снова вздохнул, подошел к двери, распахнул ее, выглянул наружу. Лоубер уже подходила к трапу. «Я была поблизости», — с улыбкой проговорила она. «Ехала поболтать с Кловис и подумала заглянуть. Надеюсь, я вам не помешала». «Вы знаете?» — спросил он. «О чем?» «О решении, Флинн». «Да», — ответила она. «После стольких лет мне все равно немного совестно». «Хотя я и не просила подключать меня к вашему разговору. Его выловили тетушки». «Интересно», — подумал Недертон. «Неужто ей и впрямь до сих пор совестно подслушивать? Может быть, это чувство сродни его собственной неловкости от ее признания, хотя всем давно известно, что клептархи могут перехватить любой разговор, и что так всегда делалось». «В таком случае вы слышали, что я согласился с условиями Флинн?» «Да». — ответила она, начиная подниматься по трапу, — как и растерянность в вашем голосе. — И вы знаете, что она не пойдет к Даэдре, если вы не уберете из уравнения нечто, называемое тусником? Лоубер остановилась на середине трапа. — И что вы сами по этому поводу чувствуете, Уилф? — Ситуация неловкая. Вы помните, что я был готов идти? Однако вы предложили сделать в их мире нечто, что она сочла малоэтичным. «Не просто малоэтичным», — ответила Лоубер, начиная подъем, — «она сочла это гнусностью. И была бы совершенно права в своей оценке, если бы до такого и впрямь дошло». «А вы собирались довести дело до конца?» — Недертон посторонился, освобождая проход. «Я проверял оперативников в полевых условиях. Один из моих базовых навыков». «Вы не стали бы этого делать?» «Не вмешаясь в Флинн, я заразила бы их легким штаммом норовируса, предварительно обеспечив ей и остальным иммунитет. И, наверное, огорчилась бы. Впрочем, я изначально рассматривала такой сценарий как маловероятный». Она вошла в каюту. «Это был трюк?» — спросил Недертон. «Экзамен. Вы тоже его прошли. Вы приняли правильное решение, хоть и не понимая, почему. Полагаю, вы сделали так, потому что она вам нравится, и это дорогого стоит. Я бы не отказалась выпить». «Выпить?» «Да, спасибо. Я не могу открыть бар. У вас, может быть, получится. Приложите большой палец вот сюда». Лоубер подошла к бару, приложила палец, дверца уехала вверх. «Джин с тоником, пожалуйста», — сказала Лоубер. Из мраморной стойки поднялся стакан, изумительный в своем сократовском совершенстве. «А вам?» — спросила она. Он попытался заговорить, не смог, кашлянул. Лоубер взяла стакан, на Недертона пахнуло можжевельником. «Перье», — выдавил он. Голос был чужой, слово дикое, будто на птичьем языке тлен. «Извините, сэр», — ответил бар молодым мужским голосом с немецким акцентом, — «у нас нет перье. Могу предложить Аполлинарис». «Да, хорошо», — ответил Недертон уже собственным голосом. «Лед?» — спросил бар. «Да, пожалуйста. Появилась его вода». «Я не понимаю, зачем вы проверяли Флинн», — сказал Недертон. «Если, конечно, вы проверяли именно ее. Да, ее. Лоубер жестом пригласил его сесть. Недертон взял свою, ничем не пахнущую воду, и вслед за Лоубер прошел к столу. «У меня намечена для нее дальнейшая роль», — продолжала инспектор, когда оба сели, «в случае, если поход на Суаре до Эдры пройдет успешно. Возможно, и для вас тоже. Вы мастер своего дела, несмотря на определенные недостатки. Удивительным образом, недостатки и специфические умения порой тесно связаны». Недертон отпил глоток минералки. У нее был странный привкус, быть может, известняка. «Можно спросить, что именно вы предполагаете?» «Боюсь, что не могу вам сейчас сказать. Я отправляю вас к Даэдре, где ни я, ни Лев не сможем вас защитить. Лучше вам не знать больше, чем сейчас». «Вы буквально знаете все про всех?» — спросил Недертон. «Абсолютно точно нет. Мне мешает избыток информации, обильной до полной бессмысленности. Изъяны системы объясняются тем, что мы принимаем весь этот океан данных и предлагаемые алгоритмами моменты принятия решений за приемлемый аналог полной определенности. Сама я добиваюсь наилучших результатов, когда делаю вид, будто знаю относительно мало и действую соответственно. Хотя это куда легче сказать, чем осуществить. Вы знаете, кто тот человек, которого видела Флинн? Убийца Аэлиты? Думаю, да. Однако этого мало. Парадоксальным образом, государство, выросшее на тайнах и лжи, по-прежнему требует доказательств. Не будь бремени доказательства, все превратилось бы в бескостную массу, в протоплазму. Она отхлебнула джина. Каким часто и представляется. Просыпаясь, я должна напоминать себе, каков сейчас мир, как он таким стал, какую роль я в этом сыграла. То есть я живу до нелепого долга, во все усиливающемся осознании своих ошибок. Ошибок? Наверное, если смотреть реалистически, не следует их так называть. Тактически, стратегически, в свете всех возможных исходов я делала лучшее, что могла. И, в общем-то, по-прежнему думаю, что у меня неплохо получалось. Цивилизация умирала от недовольства собой. Сегодня мы живы благодаря тому, что я и другие сделали, чтобы не допустить ее смерти. Вы сами не видели ничего иного. — О, привет, — сказала перифераль Антона из открытой двери в хозяйскую каюту. — Не ждал вас здесь. — Мистер Пенски, очень приятно, — сказала Лоубер. — Как дела с Кубом? — Кто его выдумал? — спросила перифераль. Теперь уже определенно товарищ брата Флинн Коннер, прислоняясь к косяку так, как никогда бы не прислонился Павел. «Истерзанный народ в полной власти извращенца», — ответила Лоубер. «А похоже», — сказал Коннор. «Как, мистер Фишер?» — спросила Лоубер. «Ну, потому как все вокруг квохчут, можно подумать, ему задницу острелили нафиг», — ответил Коннор с легкой усмешкой, которая совсем не вязалась с лицом периферали.